Глава 11. Стоянка, как всегда на таких мероприятиях, на редкостно хреново организованная, но все же имелась. И рванули мы с принцесской прямой наводкой в ту сторону. По пути я, умудрившись накинуть на себя вид блаженного дебила в развязке, обхватил напряженную Алину за талию и прижал к себе. На протестующий писк и попытки вывернуться, наставительно сообщил во вкусно пахнущую макушку. «Не привлекаем внимания, Алинка. Идем спокойненько. Ты же не думаешь, что твой волосатый друг просто так из палатки свалил настолько вовремя?» Она замерла, настороженно и пугливо, словно зайчик в лапах тигра, но ноги переставляла, слава богу, шустренько достаточно. Мы пробирались через толпу разнообразных придурков, стараясь выглядеть так же, как и они. Тупыми и одухотворенными. Я еще и дополнительно уткнул мордашку принцессы себе в грудь. Жестко зафиксировал лапой на затылке. Она опять попыталась возразить, но у меня и на это имелся аргумент. «Рожица твоя слишком приметная, Алинка. На сцене вон как выступила. Поклонники могут тормознуть. А нам это надо?» «Вот и я думаю, что нет». Дальше мы шли в любви и согласии. Наконец-то. На стоянке я сразу приметил спортивный хищный GT, щелкнул сигналкой. Машинка приветливо мигнула фарами. «Отлично. Ну, здравствуй, девочка. Покатаемся». «Садись», — твердой рукой направил принцесску на пассажирское. «Это твой?» — наивно распахнула она шоколадные глазки. «Ага», — неопределенно подтвердил я. «Теперь мой». Мы загрузились в купешку и рванули по плохой дороге и пересеченной местности. Все же мажорчик – редкостный имбецил. Гробить такую тачку на просторах Башкирии по пути вывел на экран карты, прикидывая, до какого городка ближе. Естественно, на такой приметной тачке в нем появляться не стоило, но все-таки нужно было подъехать на максимально близкое расстояние. Ну, чтоб поменьше ножками. А то я пока сюда шел с поклонниками органической музыки, слегка подзадолбался. «А как тебя зовут?» Наконец-то проявила зачатки интеллекта принцесска. «Ну правильно, когда еще спрашивать имя незнакомого парня? Ну только сев к нему в машину». «Леха», — улыбнулся я ей своей самой безбашенной улыбкой по привычке строя придурка. «Две моих любимых маски — задрот и придурок. Никакой опасности от них никто никогда не ждет. Отличная маскировка. Круче нее только моя сеструха в образе мелкого говнюка. И как ее в таком виде ее муж будущий рассмотрел, загадка века». «А что ты здесь делал, Леха?» — опасно сощурила она глазки. «И как ты вообще там в палатке?» Я помолчал, обруливая очередную выбоину в асфальте, и Алина напряглась. Оглядела внутренности тачки, типа незаметно дернула за ручку. «Заблокирована, Алинка», — тут же прокомментировал я ее действия. «Автомат. Я здесь музыкой наслаждался. Увидел тебя на сцене, понравилось. Решил сказать про это, познакомиться. Ну и пошел за тобой следом. Увидел, что ты с парнем целуешься, ну и понял, что, наверное, не захочешь со мной знакомиться. Развернулся уже уходить, и тут к тебе в палатку трое парней зашли». «Что-то ты не особенно похож на любителя таких развлечений», — не поверила она в мою такую красивую, стройную легенду. «Папина дочка, чтоб ее. Дура дурой, а гены не пропьешь». «Ну так», — придурасто усмехнулся я, — «захотелось». «И дрался ты в палатке жестко». «Я?» — удивился я, стараясь, чтоб голос звучал естественно. «Да не, это случайность». «Угу», — она покивала серьезно. «Случайность. А где ты работаешь? Учишься?» «Да нигде». Мне неожиданно надоело строить из себя придурка, и последняя фраза получилась жестковатой. «Отдыхаю просто». «Понятно. До города меня довези и свободен». «О как! Наглючая хамка! Быстро ты от образа няшной принцесски отошла». «Без базара», — так же коротко ответил я, выруливая к присмотренному на картах озерку. От него до города с поэтическим названием Бирск было всего 2 километра. По шикарной башкирской степи. Не прогулка, легкотня. «А зачем мы здесь остановились?» — настороженно спросила принцесска, вцепившись на всякий случай в ремень безопасности. «Да вот», — я развернулся к ней и тяжело осмотрел с ног до головы. Решил я, Алинка, воспользоваться ситуацией. Девчонка испугалась до бледно-голубого цвета кожи и еще сильнее вцепилась в ремень одной рукой, а второй начала дергать ручку. «Ну вот чего такая глупая? Ну сказано же, автомат!» «И спрятать машину!» – добавил я, сполна насладившись ее реакцией. «Это тебе коза за тон твой нахальный!» «Зачем ее прятать?» – прохрипела она, все еще машинально цепляясь за ручку. «А затем, принцесска», – со вздохом пояснил я, – «чтоб ее не скоро нашли. Хотя, учитывая век глобализации и наличие спутниковых систем в машинах такого уровня, потом мне опять резко надоело прикалываться, потому я закончил приказным тоном. Выметайся, короче». Упрашивать ее не пришлось. Выскочила и на всякий случай отбежала от тачки метров на 5 примерно. И застыла там настороженным сусликом, наблюдая за моими действиями. Глупая такая. Да если б я захотел поймать и сделать, ну, что-то с ней сделать, ну, короче говоря, то ни одного шанса бы у нее точно не было. Обшарив машину и с огорчением убедившись, что налички в ней тоже нет и вообще ничего нет, кроме неопознанного вида самокруток и парочки сотен баксов, светить которыми в таком мухосранске было крайне неправильно, я поставил ее на драйв, положил на тормоз найденный неподалеку крупный камень, вышел из машины и убрал камень. И потом пронаблюдал торжественное погружение новой купешки в грязную воду озерца без названия. Даже как-то жаль красотку. Хотя будет возможность у хозяина проверить качество герметизации салона. Но потом я вспомнил, что не закрыл окно. Значит, не будет такой возможности у хозяина. Печально. Но переживет. Ему в ближайшее время не до тачки будет. Вообще, если в реанимацию не загремит после встречи со мной, считай, везунчик. Редко кому такая удача выпадает. Пошли. Коротко кивнул я, удивленно лупающей ресничками принцессе, и пошел в сторону города. Она, постояв немного, словно прикидывая, а не рвануть ли в другую сторону, все же потопала за мной следом. Ну вот и правильно. Сейчас дойдем до Бирска, там поедим, поймаем попутку до Уфы. А с Уфы вместе с дальнобоями до Москвы. Если повезет, найдем вариант вообще напрямую. В Уфе большой перевалочный пункт дальнобоев. Наверняка много кто в Московскую область гоняет. Хороший план. Практически идеальный. Но если бы не одно «но». Мелкое такое, симпатичное и на редкость тупое, как выяснилось.